Глава 6. Дигамма. В комнате было тихо и темно. Закрыв глаза, Мари представляла, будто они с Кассандрой снова маленькие и дурачатся, не желая ложиться спать. Сейчас войдет мама, вот им влетит. Придется угомониться. Мари обнимет Кассандру, уткнется ей в плечо, и потихоньку они все-таки заснут. А потом наступит рассвет. «Свет зажечь?» Мари вздрогнула. Она забыла, что они с Кассандрой не одни, и эта странная девушка-призрак тоже осталась в комнате. «Да», — неохотно сказала Мари. Она поспешно встала и отвернулась, не желая видеть бледное лицо Кассандры, когда призрак зажжёт лампу. Или фонарь, или что там у нее. Призрак чиркнула спичкой, и Мари с горечью разглядела в ее руках короткую толстую свечку, какие ставили на могилах. «Ничего другого нет, Мари. Уж прости». Пробормотала призрак, поджигая еще несколько свечей и расставляя их по комнате. Мария опустилась на широкий подоконник. Внизу плескалась вода, окна выходили на канал. Темень жуткая. Небо вроде бы чистое, но луны не видно. Наверное, это из-за колдовства Альфа. Еще вчера у Марии не было окон, не было неба и не было будущего. Еще вчера ей казалось, что она достигла дна и готова умереть. О, как она ошибалась! Мари провела рукой по оконному стеклу, теплое. Размахнувшись, она ударила кулаком по своему отражению. Осколки брызнули во все стороны, сверкнули и ухнули вниз. С опозданием раздался звон. «И зачем это?» Призрак подскочила и схватила Мари за запястье. «Так же можно вены порезать». «Правда?» Мари наблюдала, как призрак перевязывает ей руку. Жаль, что не порезала. Лежала бы сейчас вместе с Кассандрой. Но Мари тут же одернула себя. Отцу-то за что такое? Надо учиться жить дальше без Кассандры, хотя бы ради него. Он обещал, что боль пройдет. Хотя Мари не до конца верила. Отец многое обещал. «Потерпи еще немного, Мари», — уговаривала призрак, завязывая узел. «Одну ночь продержись. Мне тоже сердце рвет, но утром альфа-обряд закончит, и все. Может, поспишь немного? Я нереаль, другие девочки, мы можем побыть с Кассандрой, чтобы она не оставалась одна. Или ложись здесь. Хочешь, я принесу». Краем глаза Мари заметила отворяющуюся дверь. Призрак мгновенно вскинула серебристый пистолет. Пламя свечей выхватило из темноты сгорбленную фигуру в плаще. «Ты кто?» — бросила призрак. «Сними капюшон». Морщинистые руки послушно взмыли вверх и открыли лицо. Мари отшатнулась. Она никогда еще не видела таких древних стариков. Волос на голове старухи почти не осталось. Это были отдельные седые пучки, тонкие, как паутина. Среди обвисшей кожи едва угадывались глаза и рот. Руки тряслись и указывали на Кассандру. Мари выступила вперед, заслоняя собой сестру. «Мое имя Лемери», — прохрипела старуха. «А дальше?» — нахмурилась призрак. Старуха ответила не сразу. Пожевала губами и произнесла, странно выговаривая слова, чуть ли не по слогам. «Я пришла... так как что-то случилось». Мари не нашла, что ответить. Призрак нервно засмеялась. Она по-прежнему держала старуху на прицеле, хотя большой опасности так, кажется, не представляла. «Да тут невооруженным глазом видно, что что-то случилось», — заметила призрак. «Стихии!» Лемери вздохнула. Все ее тело вздрогнуло, обвисшие щеки затряслись, всколыхнулся ореол белых волос. «Я это уже видела. Королева умерла. Нет. Я пришла, потому что здесь смерть девочки с кровью Жениса». Мари и призрак переглянулись. «Это моя сестра!» — крикнула Мари. Получилось громче, чем она ожидала. Но Лемери покачала головой. Она подошла совсем близко, и Мари замерла от ужаса и отвращения. Старуха внимательно смотрела порезанную ладонь Мари и сказала. «Нет». Мари зажмурилась. Она могла слышать теории Госса, признание Альфы о подмене принцессы, могла сравнивать глаза свои и Вероники. Все это не означало, что она примирилась с истиной. И вот пришла эта старуха и сказала всего одно слово — «нет». Но этого оказалось достаточно. «Все равно», — вдруг заплакала Мари и сжала холодную ладонь Кассандры, словно пыталась ее отогреть. Старуха обошла ложе, покосилась на безжизненные серые кристаллы и задержала взгляд на призраке. Та отпустила искру и оценивающе разглядывала Лемери. «Есть пистолет?» — спросила она напрямую. «Не знаю, что это», — отозвалась старуха. Призрак вскинула брови и повернулась к Мари. «Я оставлю вас на секунду. Держись». И, протиснувшись между Лемери и расплывшейся стеной, призрак выскользнула из комнаты. Мари не успела возразить. Она надеялась, что призрак побежала за помощью. Что ей делать, если старуха сейчас слетит с катушек и натворит что-нибудь? Схватит кристаллы? Нападет на нее или, еще хуже, на Кассандру? Лемери припала мешковатой щекой к запястью Кассандры и принялась бормотать себе под нос. «Что вы творите?» — обомлела Мари. Лемери оторвалась на мгновение и посмотрела ей в глаза. «Жене сочувствую. Он тут. Все духи близко. И я хочу, но я не могу. Девочка — последняя кровь от Дженниса. Ее кровь остынет. На рассвете остынет, сгорит и не останется больше Дженниса». «Кто это Дженнис?» — спросила Мари, но старуха не потрудилась объяснить. Она была как в экстазе и вдруг заплакала. «Ну-ну», — пробормотала Мари. «Я сумасшедшая», — со свистом выдохнула Лемери. Блестящие крупные слезы капали на тело Кассандры. «Я не хотела жить, не хотела. И ангел наказал меня. А потом...» Она, кажется, не знала, как выразить мысль. Перешла на незнакомый Марии язык и продолжила бормотать быстро и неразборчиво. Мари было жаль ее в этот момент. Неважно, кто она и откуда. Просто по-человечески было жаль старую отчаявшуюся женщину. Маленькое сгорбленное тело сотрясли рыдания. Мари подхватила старуху под локоть, и та, почувствовав опору, тут же ослабла и обмякла в руках Мари. И неожиданно Мари ощутила в себе силу. Вот так, просто утешая кого-то, кому еще хуже, чем ей. «Давайте присядем», — пробормотала она, с трудом удерживая старуху. Она поискала глазами табурет, но он был слишком далеко. «Или приляжем, чего уж». Бережно опустив Лемери на песчаный пол, Мари подложила ей под голову брошенные призраком книги. «Так лучше?» — спросила она. «Très bien», — пробормотала Лемери. «Enfant, j'avais un rêve. Enfant, la fin». В переводе со старофлорийского «очень хорошо. В детстве у меня была мечта». Теперь, когда старуха больше не прикасалась к Кассандре, у Мари отлегло от сердца. С минуту она разглядывала Лемери. Та, казалось, заснула. Мари выдохнула, потерла глаза и поняла, что ее тоже клонит в сон. Призрак была права, ей нужно вздремнуть. Но ведь не сейчас же. Не сейчас. Не сегодня. Мари вздрогнула и с усилием разлепила веки. Они по-прежнему были одни. Она, Кассандра и... Мари ахнула и в недоумении отшатнулась от Лемери, больно ударившись плечом о деревянное ложе. Куда подевалась древняя старуха? Морщины разгладились, спина и плечи выпрямились, длинные бронзового цвета волосы разметались по плечам и полу. Перед Мари лежала не старуха и даже не женщина, а худая девочка-подросток. И Мари была уверена, что девочка не дышит, что она мертва. Но проверить это у нее не хватало духа. Это было безумие. Безумие! Мари закричала. За спиной раздался ответный крик, полный боли и отчаяния в возглас, разрывающий душу. Так кричат, вырываясь из кошмарного сна. Или думают, что кричат. Мари зажала уши. Наверное, это только у нее в голове. Наверное, она сошла с ума. И все-таки, даже не оборачиваясь, Мари знала, что это не так. Она затылком чувствовала обращенный на себя взгляд. Железной хваткой сомкнулась ледяная ладонь на ее плече. Оторвав трясущиеся руки от ушей, Мари положила их на ладонь Кассандры. Нужно скорее ее согреть, обнять и не отпускать. А потом они встретят рассвет вместе.